14. Брэди едет по улице, не превышая разрешенной скорости. На аллее Винсона это 20 миль в час. Едва слыша мелодию девушек из Буффало, доносящуюся из динамиков на крыше. Под белой курткой у Брэди свитер, потому что груз холодный. «Как и мой разум», — думает он. «Только мороженое просто холодное. А мой разум еще и аналитический. Это машина». Мак, начиненный под завязку. Он обдумывает только что увиденное. Жирного экскопа, поднимающегося по Харпер-Роуд в компании Джерома Робинсона и ирландского сеттера с нигерской кличкой. Джером помахал ему рукой, и Брэди помахал в ответ, потому что так проще жить среди людей. По этой причине он выслушивает бесконечные монологи Фредди Линклеттер о трудной доле лесбиянки в мире традиционной сексуальной ориентации. Кермит Уильям «Хотелось бы мне быть молодым» Ходжес и Джером «Хотелось бы мне быть белым» Робинсон. И о чем говорила эта странная парочка? Брэди сожалеет, что не может этого узнать. Вдруг бы он выяснил, проглотил ли коп приманку и готов ли завязать разговор под синим зонтом Дебби. С этой богатой сукой сработало. Она начала говорить и остановиться уже не смогла. Дэд Пен и его черный слуга. А также Одил. Нельзя забывать и про Одила. Джером и его маленькая сестра обожают пса. У них все оборвется внутри, если с ним что-то случится. Вероятно, ничего не случится, хотя вечером, по возвращении домой, есть смысл поискать в сети информацию о ядах. Такие мысли постоянно порхают в голове Брэди. Они... летучие мыши на его колокольне. Этим утром в ДЭ, когда он проводил инвентаризацию еще одной партии дешевых DVD, почему поступили новые диски, если они хотели полностью отказаться от этого товара, было выше его понимания. У него сверкнула мысль, что жилетку смертника он может использовать, чтобы убить президента. Мистера Барака «Хотелось бы мне быть белым» Обаму. Уйти в сияние славы. Барак часто приезжает в этот штат, потому что он важен для переизбрания. И ни один приезд не обходится без визита в этот город. Барак выступает на митинге. Говорит о надежде. Говорит о переменах. Ра-ра-ра. Бла-бла-бла. Брэди думал о том, как избежать рамок металлоискателей и выборочных проверок, когда рядом возник Тоунс Фробишер и сказал, что поступил вызов. Катаясь по улице в одном из зеленых киберпатрульных «Фольксвагенов», Брэди думал уже совсем о другом. О Брэди Питте, если быть точным. Гребаном любимчике женщин. Иногда, впрочем, его идеи пускали корни. Пухлый маленький мальчик бежит по тротуару, размахивая деньгами. Брэди сворачивает к бордюру, останавливает фургон. «Я хочу шоколад!» — верещит мальчик. «С обсыпкой!» «Сейчас получишь, маленький жирный гаденыш», — думает Брэди и одаривает малыша самой широкой, самой обаятельной улыбкой. «Хочешь, чтобы холестерин у тебя зашкаливал? Дело твое. Жить тебе до 40, и это при условии, что ты выкарабкаешься после первого инфаркта. Но тебя это не остановит, отнюдь. Да и как может остановить, если мир битком набит пивом, вопперами и шоколадным мороженым? Держи, маленький дружок. Одно шоколадное мороженое с обсыпкой в лучшем виде. Как прошли занятия в школе? Получил 5?